Шри Чайтанья Ману Биштахам Хапитам Йена Бутале Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантихикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипа Синху Бьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Итак, мы сегодня поговорим о регулирующих принципах свободы. Почему называются это, эти принципы, называются принципами, и почему они называются регулирующими принципами свободы? В чем же свобода проявляется живого существа? Значит, есть некая несвобода. И почему живое существо должно действовать в освобожденном состоянии или быть свободным в своем праве выбора? И так говорится, живые существа сохраняют свою свободу как в духовном, так и в материальном мире. Но как достигнуть этой свободы, живые существа не знают. Они хотят быть свободными, но не знают, что такое свобода. Они забывают о самом представлении, что же есть свобода. И мы не свободны от разных представлений. Мы не свободны от мнения окружающих. Говорится, это гуна страсти. Когда человек не свободен от мнения окружающих, что о нем подумают, что о нем скажут. Это означает, человек обусловлен гуной страсти. Или человек не может сделать правильный выбор под влиянием обусловленности, к которой привязан. Допустим, как наркоман в моменты интоксикации или в моменты ломок, так называемых, наркотических ломок. Если вы предложите ему шприц с наркотиками и яблоко, яблоко, несомненно, полезнее. Сможет ли он сделать свободный выбор? Нет. Почему? К чему? Привязан. Но представим, что его не ломает. Есть яблоко и шприц с наркотиками. Что он выберет? Наркотик, конечно. Почему? Он им обусловлен. Таким образом, человек не свободен. Он будет всегда выбирать то, от чего он зависим. И между яблоком и между наркотиком, хотя яблоко более полезное, он не способен выбрать полезное. То есть его выбор полностью продиктован его привязанностями. Это называется клеши. Клеши. То, что является причиной нашего неправильного выбора, в соответствии с которым мы наслаждаемся или страдаем. Если у нас есть возможность заниматься сексуальной жизнью и есть выбор какой-то полезной деятельностью заниматься, то, несомненно, человек, находящийся в этом состоянии голода, какого-то сексуального голода, несомненно, выберет сексуальную жизнь. Мы видим это на примере Аджамилы, который был чистым браманом и поклонялся Вишну. Мы с вами это обсуждали уже, что есть несколько категорий браманов. Это смарты, ритуалисты, випры, совершающие жертвоприношения, пандиты, знатоки священных писаний, браманы, поклоняющиеся Вишну, и вайшнавы, совершающие любовное преданное служение Господу. И говорится, Аджамила был браманом, поклонялся Вишну еще более того, он был чистым браманом. Однако, когда он увидел, как шудрянка наслаждалась шудрой сексом, он встал перед выбором. Перед каким выбором? Что делать? Или вернуться к поклонению Вишну, или заняться тем, что он увидел, сексом. Почему же он занялся сексом? Почему он даже не смог сделать выбор? То есть выбора даже практически и не было. Потому что он был еще обусловлен. И несомненно, он не смог правильно воспринимать то, что он видит. Как мы знаем историю про Билвамангала Тхакура. Чем созерцает живое существо? Глазами, да? Зрение. То есть мы говорим о том, что мы рассматриваем объекты. Говорится, когда живое существо рассматривает что-то, но мы можем созерцать и ушами, на самом деле, и языком. Но глаза являются очень важным фактором ума. Говорится, если слух, он непосредственно связан с разумом, то глаза очень сильно связаны с умом. Поэтому все, что мы видим, мы тут же, так сказать, воспринимаем куда более активно и более фундаментально, чем то, что мы слышим. Поэтому говорят, лучше один раз увидеть, чем что 100 раз услышать. Однако в шастрах говорится, что преданные видят ушами, не глазами, ушами. Некая другая концепция представления о деятельности чувств и как эти чувства могут трансформироваться в определенное видение или в определенное зрение. И когда мы говорим «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», мы имеем в виду не авторитетность того, что мы слышим от 100 источников. Поэтому нам лучше самим увидеть, чем 100 раз услышать. Это говорится об авторитетности услышанного. Итак, мы видим, что Аджамила также вернулся к чувственным наслаждениям. Почему? Поскольку был еще обусловлен. При всей своей чистой деятельности, он делал ее чисто, но он не смог отказаться. Это то, что мы с вами обсуждали, что существует несколько уровней очищения. Самый оскверненный уровень называется викарми или викама. Это полное, то есть когда человек полностью находится в зависимости от своего вожделения и, несомненно, стремится всей своей деятельностью удовлетворять это вожделение. Потом постепенно человек очищается и становится просто ками. Ками – это означает, он избегает каких-то страданий при помощи определенной деятельности. Но для чего? Для того, чтобы наслаждаться. Опять та же самая история. Следующее – это цель ками. Наслаждаться в любом случае. Но, по крайней мере, у него есть знание, как уменьшить страдания и как увеличить наслаждение. Такое – часть знания. Следующие называются сакамы. Это те, кто не действует уже ради чувственных наслаждений. Но когда эти чувственные наслаждения приходят в поле зрения, живое существо не способно отказаться. Таким образом, они уже очень большого уровня, эти личности. Они не действуют ради чувственных наслаждений. Они наслаждаются только тогда, когда в их диапазон попадает это, как результат их деятельности. Поэтому говорится, что когда преданный достигает определенной ступени преданности, то кама, артха и мокша стоят перед ним со сложенными руками, как служанки, и ждут только, когда он щелкнет пальцем. Что-то им прикажет. Они тут же готовы исполнить. Кама, вожделение тут же будет удовлетворено. Артха, богатство какое-то там, успех, популярность, слава. И также, если он щелкнет, он может получить освобождение. И это самый сложный экзамен в жизни преданного, когда он достигает такой преданности, что эти 3 субстанции становятся его служанками. Какими служанками? Совершенными. То есть, что бы он у них ни попросил, они тут же исполнят это. Какого бы он ни попросил эффекта, это как, допустим, описывается история Кардама Муни. Как Кардама Муни приказал Каме Деви, что мне нужна жена, самая лучшая и самая красивая. После чего он Брахма его уговорил. Брахма стал его назидать. Пожалуйста, надо это сделать, это важно, расселить планету, то все, 5-10. Господь должен проявиться еще через тебя, нужно знание. Первое он сразу отверг, не хочу я расселять никакую планету, вернее, это материальный мир, не буду расселять. Но то, что Господь явится в моей жизни, да, что я могу его лицезреть, могу ему служить, я согласен. И он это сделал. Итак, это есть следующий уровень, называется акамы. Акамы. Акамы – это те, кто не действует ради чувственных наслаждений. И, несомненно, когда чувственные наслаждения приходят, они не испытывают к ним никакого удовольствия. То есть они спокойны по отношению к этим чувственным наслаждениям. Это означает, что они устойчивы. И есть такое понятие, как нишкамы. И вот так есть сакамы и есть нишкамы. Даже не акамы, а нишкамы их называют. Устойчивые к чувственным наслаждениям. Желание еще сохраняется наслаждаться, но есть очень сильный разум, исполненный знанием, что если я буду наслаждаться, то это неминуемо приведет меня к формированию чего? Нового тела. Нового тела, а значит к новым цепям, этому циклу рождения и смерти. Это нишкама, устойчивые к чувственным наслаждениям. Но почему так подчеркивается, что они устойчивы? То есть их атакуют чувственные наслаждения, и у них есть желание наслаждаться. Но благодаря знанию они могут противостоять, как Кришна говорит. Благодаря служению ты получишь понимание, благодаря пониманию – знание. А благодаря знанию успешно преодолеешь океан мирского бытия. То есть тебя будут эти волны захлестывать, но благодаря знанию ты сможешь их преодолеть. Это ништхама. Их будут захлестывать чувственные наслаждения, желания вот эти, но они смогут их победить при помощи знания. Это ништхама. И следующая категория называется акама. Акама – это те, кто настолько реализовал эти принципы, что они, несомненно, свободны. Свободны от желаний чувственных наслаждений. Вся эта деятельность на разных этапах помогает освобождаться от этого вожделения. И на самой высшей ступени стоят бхакты. Бхакты – это преданные. Преданные, которые называются юкта-вайраги. Акама – это вайраги, а бхакты, вот фу, акам, да, правильно, акама – это вайраги, а бхакты – это юкта-вайраги. То есть их отречение является результатом их привязанности к стопам Господа. Их отречение является результатом привязанности, наоборот. Если эти отреклись, поскольку привязанности – это проблема, то эти, наоборот, привязались. Но говорится привязанность к правильным объектам, поэтому их положение более естественное, поскольку чувства их привязаны, но они привязаны правильно и к правильному объекту. Дело лишь только в этом. Итак, регулирующие принципы свободы, или то, что мы называем регулирующими принципами свободы, о чем шастры говорят, говорится, что иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Итак, осознание происходит в процессе разочарованности. Но почему живое существо все-таки не может сделать правильный выбор, поскольку находится в зависимости? В зависимости. Значит, не способно контролировать свои желания и свои чувства. И Кришна объясняет в Бхагавадгите, что эта неспособность контролировать свои чувства проистекает из гуны страсти. Это единственная причина, почему мы не можем проконтролировать какие-то чувства. И чувство, или ощущать, чувствовать, это функция ума. Таким образом, говорится, мантрая, освобождение ума. От чего же? От чего мы освобождаем ум? От вожделения, несомненно. Потому что вожделение в чувствах, а чувства, как реки, стекаются куда? В ум. В ум. Говорится, и разум. Вожделение также проникает в разум. И все осквернено вожделением. Разум осквернен вожделением, ум осквернен вожделением, чувство осквернено вожделением. И говорится, что все стекается куда? В ум. Все стекается в ум. Поскольку функция ума – это желание. Не функция разума – желание. Функция ума. И Кришна исполняет желания живых существ. Те желания, которые доминируют. В соответствии с желаниями живое существо начинает действовать. Кришна исполняет эти желания каким образом? Совершается деятельность. И Кришна говорит, действую лишь я один. Кришна в соответствии с желаниями живого существа приводит в действие определенную систему. Живое существо не может действовать, но Кришна действует. Поэтому он говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. Таким образом, почему мы не можем контролировать свои чувства? И в Бхагавадгите объясняется, человек в гуне страсти, обуреваемый сотни тысяч желаний и не поддающихся контролю чувств. Обуреваем сотни тысяч желаний. Какие же желания начинают исполняться в гуне страсти? Какие Кришна приводит в действие желания? Из гуны страсти рождается вожделение. Таким образом, он позволяет удовлетворять свое вожделение живому существу. И так говорится, созерцая объекты чувств. Пока есть желание рассматривать этот материальный мир как объекты, предназначенные для нашего чувственного наслаждения материального, так будет и происходить. Поэтому в Шримад Бхагаватам объясняется, что же такое милость Кришны. Милость Кришны – это означает, что человек желает получить эту милость. Желает следовать наставлениям Господа. Это объясняется Брахмой. Когда он объясняет, что же такое милость Кришны, как ее получить? нужно развить желание следовать указаниям Кришны. И когда это желание проявляется, и оно становится доминирующим, живое существо не может этого сделать. Тогда Кришна начинает ему помогать. И здесь в этом стихе как раз описывается, когда живое существо имеет сильное желание предаться Кришне, но по каким-то причинам, из-за того, что оно ощущает на себе последствия материальной деятельности, которые выражаются в разных видах привязанности, что оно не свободно, оно не может неправильно выбирать, но желание все равно очень сильное служить Кришне. Желание предаться Кришне сильное, но, как говорит Арджуна, почему все понимая и зная, я все равно совершаю грехи. Когда живое существо находится на такой ступени, сильное желание предаться Кришне, но неспособность предаться, Кришна начинает помогать живому существу. Кришна начинает устранять препятствия, которые являются причиной неспособности живого существа совершать определенные виды деятельности по отношению к Богу. Только тогда, когда у человека есть сильное желание предаться Кришне. И это желание развивается в процессе практики. Поэтому Кришна говорит Арджуне: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, все имущество не отбирают у неофитов. И когда здесь люди приходят, и там через 2 года они заявляют, что у них Кришна все забрал, это результаты их прошлой греховной деятельности. Это не Кришна забрал. Когда Кришна забирает у человека, который развил очень сильное желание предаться Господу, но по каким-то причинам он чувствует себя слабым из-за своих привязанностей. Итак, в его природе есть борьба. Борьба. Он всегда перед выбором, как Арджуна. Как вы думаете, Арджуна хотел предаться Кришне на Курукшетре? И в то же время не мог. Не мог. Вот это и есть состояние Арджуны. Называется джада-йога или йога скорби Арджуны. В чем же скорбь была? Он очень сильно хотел предаться и не находил сил в себе предаться. Поскольку чувства были так сильные, так были разные привязанности, разные представления. И в то же время сильное также желание было какое? Предаться Кришне. И тогда он начинает вопрошать. И как же Арджуна предался? Кришна помог ему предаться. Потому что такое сильное желание было предаться. И Кришна стал устранять. Что он сделал? Паям шокам варджитага. Результат диалога Кришны был, цель Кришны была. Паям шокам варджитага. Уничтожить все страхи и сомнения Арджуны. Все разновидности страхов и все разновидности сомнений. Через диалог. Кришна вложил в свою речь все шакти. Какое шакти? Знание. Знание. Какое знание это было? Это было очень удивительное знание. Говорится, Кришна что делает и говорит, от него исходит йога-майя. Тогда невозможное, то, что невозможно для человека, становится возможным для кого? Для Кришны. Для Кришны нет невозможного. И Кришна, видя такое желание, что человек хочет избавиться от этих привязанностей, от этих страхов, потому что имеет такое сильное и развитое желание достигнуть Кришны, превручить себя Кришне, Кришна начинает устранять при помощи своей энергии, духовной энергии. Он помогает своим преданным. И он устраняет все препятствия. Он все убирает, что мешает ему предаться. То есть он очищает жизнь такого преданного. Итак, никогда не надо путать эти моменты, что с нами происходит, почему нас вдруг очищают от чего-то. Нас очищают в соответствии с нашим развитым желанием. Если у нас есть желание предаться Кришне, и что-то мешает, тогда Кришна это забирает. Но если мы так думаем, что у нас куча желаний предаться Кришне, Кришна не будет нам помогать. Кришна не будет нам помогать. Почему? Потому что забрав что-то у нас, мы разочаруемся в Кришне наоборот. Как же так? Я ему служил, а он у меня еще и все забрал. Таким образом, не думайте, что Кришна, он не самый совершенный психолог, что он не самый совершенный психиатр и так далее. Он ханмантари, он очень хорошо знает аюрведы, он сам их придумал. Он сам их проявил. Таким образом, не надо думать, что мы умнее Кришны. Мы думаем, ну почему же ты именно в этот момент что-то забрал? Это не по аюрведе ты сделал. И так далее. Итак, регулирующие принципы свободы – это то, что делает нас свободными от какой-то определенной концепции, когда мы находимся перед выбором. Что выбрать, как действовать. Как действовать. И можно видеть, как люди привязаны. Из-за своих привязанностей они не свободны делать правильный выбор. Как в Вчера там я студент, эта тема обсуждалась, уже давно обсуждается. Что же такое свобода выбора? И он сказал: нет, наркоман выберет яблоко. Я говорю: почему он выберет яблоко? Ну, потому что яблоко полезней. Поскольку он сам не наркоман, он не понимает, что такое зависимость от наркотика, что человек не свободен, он выбирает то, что выбирает наркотик. Он делает выбор в соответствии с своей зависимостью. Как алкоголик, допустим, между семьей и водкой. Что он выбирает? Конечно. Ну или красненькую, какая разница? Красненькую выбирает. Это зависимость. У человека есть уже зависимость. И поэтому он, несомненно, не свободен. Что значит свободен? Это способность выбрать то, что полезнее. Тогда мы свободны. Так? Разум. Тогда мы свободны. Значит, мы можем выбрать то, что вредно, и можем выбрать то, что полезно. Но что? Нет зависимости ни от того, ни от другого. Тогда свобода есть. Итак, живое существо не должно зависимость эту испытывать от чего-то. Тогда оно свободный выбор делает в соответствии со своим знанием, разумом. Представьте, когда живое существо сначала, нет никакой зависимости, есть яблоко и есть наркотик, оно свободно. И оно думает: а что будет, если я возьму наркотик? Оно получает знание. Вот будет то-то, то-то, то-то. Ну, не, меня так не устраивает. А если возьму яблоко? Ну, будет то-то, то-то. Так что же взять? Он говорит: сам думай. Так Кришна сделал. Кришна объяснил, что будет, если он будет пользоваться ложным эго. И объяснил то, что он будет пользоваться яблоком, его сознанием. И сказал: теперь все обдумай, я тебе мозги дал, я тебя так устроил, что у тебя есть мозги, у тебя есть свобода, вот все подумай, что тебе надо, то и возьми. Чтобы ты полностью нес ответственность за результат своего выбора. За результат своего выбора. Но дать тебе наркотик или яблоко, я сделаю это. Я тебе дам, тебе даже не надо протягиваться. Я сам тебе принесу, сам дам тебе это. Я сделаю это. И он сказал: все, теперь обдумай и поступай, как пожелаешь, что ответственность за это не будет лежать на ком, а мне. Это надо очень хорошо понять. Почему же у нас какие-то депрессии, депрессухи, мы что-то там такие разочарованные, страдаем, тот виноват, этот виноват, ой, да будь проклят тот день, когда я сюда попал, там туда попал. Мы не хотим принимать что? Ответственность за свой собственный выбор. Вот почему мы начинаем осуждать окружающих. Это называется двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания. Вместо того, чтобы корить свое невежество и попытаться его устранить, мы начинаем наказывать, мы хотим воздаяния, мы хотим крови, мы хотим, чтобы наказали наших обидчиков. И поэтому, когда Махарадж Парикшит встретился с быком Дхармой, который лежал с перебитыми ногами, он спросил: кто тебя? Кто тебя обидел? Скажи мне. Он выхватил меч, он сказал: порублю сейчас, на вегетарианскую колбасу порубаю. И что сказал бык? Бхарма сказал, что между жертвой преступления и преступником нет никакой разницы. И жертва, которая указывает на того, кто виноват, на виновного в том, что с ней произошло, она, говорится, уподобляется преступнику. Ибо причины того, что происходит с жертвой, причины скрыты в ней самой. Это лишь следствие ее собственного поведения. Таким образом, кто виноват, что мне перебили ноги? Что Кали взял и перебил мне ноги. Кто виноват? Кали? А? Кто виноват, что мы родились в России? Ленин? Ну кто? Мама с папой. Кто виноват, что у нас такая внешность? А? Кто виноват, что у нас такие болезни? Кого мы виним? Вы замечали, кого мы виним всех? Кого мы виним? Он сидит сзади. Нет, где она? Не пришла еще. Сейчас она придет виноватая. А? Как думаете? Почему нас бросил кто-то? Почему что-то произошло с нами? Кто является причиной этого? Что именно мы попадаем в эту ситуацию? А? Наш выбор, который основан либо на знании, либо на невежестве. Видья означает знание. Видья. А видья – незнание. А видья – незнание. В результате незнания нам чем-то надо руководствоваться. И поскольку мы не знаем, что надо руководствоваться знанием, поскольку его нету, мы его не получили, или оно есть, но мы им не руководствуемся, то есть выбор, руководствоваться ложным эго или знанием. Чем же мы руководствуемся? А представим, что значит такое «нету знания»? И в шастрах объясняется, что же такое «хладини шакти»? Энергия, пограничная энергия Кришны. В чем же пограничность энергии? Как в примере с наркотиком и с яблоком. Живое существо не зависит и не от наркотика, и не испытывает зависимости от яблока. Что же оно испытывает? Желание попробовать. У него есть лишь желание попробовать. Что попробовать? Яблоко или наркотик? Ему сказали, ай-яй-яй, наркотик, ай-яй-яй, а яблоко, ой-ой-ой. Что выбирать? Почему? Запретный плод как раз яблоко было. Мать тебе и так. Яблоко как раз было запретным плодом. В каком контексте? Конечно, желание. Желание живого существа. И говорится, в основе желания выбрать материальную деятельность лежит от читта, оскверненное сознание. Чем же осквернено сознание? Независимостью. Желанием независимости. Опять же, за независимостью скрывается свобода. Свобода. Желание попробовать. Как вы думаете, люди становятся наркоманами? А? Ну, у кого есть опыт? Расскажите. Как люди становятся? А? Что они решили сделать? Ну-ка скажи. О, правильно, молодец. Опытная. Хотелось же просто попробовать, так ведь? Еще не было никакой зависимости, ничего. Вот почему не захотелось попробовать чего-нибудь другого? Допустим, дров нарубить старушке, воды натаскать пенсионеру. Почему захотелось попробовать принять наркотики? Наслаждаться. Как? Да. Ни от дров, ни от воды, ни от чего. И именно таким образом наслаждаться. Очень сильное стремление к наслаждению. Поэтому живое существо решило попробовать и запуталось. Да? Вы чувствовали, как запутывается? Только попробовал и запутался. Как говорят, пальчик дал, а откусили по пояс. По пояс, ладно там по локоть. По пояс откусили вместе с головой. Все уже, там основные части, там уже. Сердце, если по пояс, только остались гениталии и ноги. Все остальное там уже. Все давно там. А и то и бывает, и по ботинке откусывают. Весь человек там, все уже. У него свободные только ботинки остались. Итак, для чего мы следуем этим принципам? Или пытаемся следовать. Иногда это успешно говорится. Иногда человек побеждает, иногда что? Проигрывает. Регулирующие принципы свободы. Это неупотребление в пищу продуктов каких? Убойных. Иногда люди не совсем понимают. Я слышу, как преданные проповедуют. Проповедуют и говорят, мы вегетарианцы, там то и все. Но вегетарианцы на самом деле не пьют молока, если бы вы знали. Вегетарианцы не носят шерстяных вещей и так далее, кожаных вещей. Это вегетарианцы. И я вот сколько слушаю, все эти годы, все время там с преданными в Москве спорю, они не понимают, многие даже, кстати, как будто бы такие они там, бхакти-шастры или кто, они не понимают, что мы не вегетарианцы на самом деле. Мы не вегетарианцы. Прабхупада всегда говорил, мы не вегетарианцы, мы кришнатарианцы. Кришна не хочет, чтобы убивали, живые существа не убивали. И чтобы они ели то, что предназначено им, как их молоко. И это молоко должно быть обязательно быть предложенным. И в Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет, это для тигра является молоком мясо, красное мясо, кровь и мясо. Для тигра это его молоко. Для тех там зерно является молоком. То есть это молоко в определенном состоянии. И для людей являются растения. Люди могут носить шерстяные вещи, кожаные вещи, но каким? Безубойным путем это должно достигаться. Они могут носить все это? Безубойным. Более того, Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тот даже убивая не навлекает греха. Что это означает? Если мы служим Кришне и ходим в кожаных ботинках, когда там убили кого-то, может быть, даже, но мы ходим в этих ботинках, распространяем книги, там то и все, мы не навлекаем на себя греха. Почему? Такие элементарные вещи надо философские понимать. И говорится, вера, лишенная знания, есть что? Фанатизм и сентиментализм. Вот откуда мы получаем этих всех идеологов, которые просто сентименталисты и фанатики. И наше общество становится таким как бы отторгнутым. Происходит процесс отторжения такой. Мы пытаемся прираститься к обществу с таким мировоззрением, с такой философией, с такой психологией, но общество нас отторгает. Происходит отторжение. Мы отторгаем общество, достигнув этого сентиментализма, который в итоге превращается в фанатизм. И общество нас отторгает, потому что фанатики и сентименталисты никому не нужны. Так что же происходит с теми людьми, которые становятся фанатиками и сентименталистами? Они все привязаны к ритуальной деятельности. Хотя говорится, что ритуал очень важен для новообращенных. Это описывается в Бхагаватам. Все ритуалы и церемонии особо важны для новообращенных. Есть один из видов препятствий. Новообращенные – это те, кто не достиг результата. И так говорится, что любая деятельность, которая не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не очищает, любое очищение, которое не приводит к пониманию и знанию, любое знание, которое не приводит к преданности, да, к отречению, к преданности, отречение не привело к преданности, и преданность не привела к любви, пустая трата времени. Таким образом, говорится, человек должен очень хорошо осознавать, что же такое, что верить просто, не обладая знанием, невозможно. Эта вера будет верой сентименталиста и фанатика, которые особо привязаны к ритуальной деятельности. И поэтому говорится, смарты, випры, пандиты, браманы и вайшнавы. Такие браманы, их очень много. Но вы не думайте, что здесь среди нас нету випр, нету среди нас смарт, нету среди нас пандитов. Почему же, слушая всю эту философию, никто не берет это на свое вооружение? Потому что нечисты. Говорится, выслушивать философию можно только с чистым сердцем. Когда сердце, и в соответствии с очищением приходит понимание. А очищение происходит только в результате деятельности. Вот почему Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, не ритуалом служит, а тот, кто преданно служит мне, понимает цель этой деятельности, тому я даю понимание. То есть в результате деятельности должно расти желание понимать. Сильное непреодолимое желание понимать. И когда есть очень много привязанностей, но все-таки это желание, как мы говорили, что такое милость Кришны? Кришна дает понимание, потому что видит, что человек все это делает ради понимания. Вся его деятельность направлена на то, чтобы получить понимание. Итак, Прабхупада говорил, когда цель определена, можно к ней продвигаться. Итак, есть конечная цель и есть что? Промежуточные цели, которые ведут к этой цели. Итак, мне нужно достигнуть понимания. Это означает, преданный совершает ритуальную деятельность. Для чего? Чтобы очиститься. Очиститься. Что покрывает истинное знание живого существа? Вожделение. И Кришна говорит, от меня происходит это все. Знание, память и забвение. Также я даю понимание живому существу. Итак, человек начинает понимать, для чего он делает. Почему он обходит храм там три раза, почему он там кланяется, колокольчик звонит. Он делает деятельность, которая должна очистить его, чтобы проявилось это желание, сильное желание понимать, понять. Что понять? Философию. Философию. Поэтому мы видим, что люди следуют чему-то, вегетарианцы, они там болтают. Я слушаю, мне всегда говорят, вот этот человек мне это сказал, этот человек так мне объяснял. Я в ужасе. Да как же так, они столько лет тут что-то делают, они ничего не понимают сами. Мы не вегетарианцы никакие. Это мы так представляем себе общество, вегетарианцы. Я говорю, вегетарианцы не носят шерстяных вещей, не носят кожаных вещей, они не пьют молоко, потому что это животное происхождение. Вегетарианцы полностью сконцентрированы на чем? На своем здоровье. И они считают, что любое животное, все, что в нас попадает, оно, ну, существует очень много, в ведической культуре очень много объектов, которые животного происхождения. Очень много животного происхождения. Как вы думаете, допустим, мудрецы сидели на тигриных шкурах, на оленьих шкурах и так далее. Что, где они взяли это? Вегетарианцы бы не стали, потому что это осквернение сразу. Фу, это убитое. Делали, в ведической культуре очень многие предметы ритуальные были сделаны из человеческих костей. В частности, ваджра была сделана из костей мудреца. Но если вы трогаете кость, все, вы осквернены, это вегетарианцы. Мы можем не понимать вообще многих тонкостей, деталей разных. И проповедовать вегетарианство. Говорится, мы проповедуем вегетарианство только для невежд, которые вообще ничего не понимают. И мы начинаем. Но если мы сами так же, такие же, и думаем об этом же, то мы очень глупы, безнадежно глупы. И говорится, одно из видов препятствий, Рупа Госвами объясняет это, одним из видов препятствий в преданном служении является следование каким-то принципам и ритуалам ради них самих. Ради них самих. И приводятся разные примеры. Что это означает? Прабхупада приводил пример, как человек решил поклоняться Хануману. Решил поклоняться Хануману. Помните, я рассказывал? И надо было там 18 дней поститься, не есть, не пить, и он так все это подготовился. И надо было все время вокруг Туласи ходить. 18 дней. Это тут мы до обеда целый цикл страдания у нас. Он начал делать Ханумана пуджу. 18 дней нельзя было есть и пить, и все время ходить день и ночь вокруг Туласи. Это такой воле нужно. И он подготовился полностью. И говорится, Хануман сжалился над этим преданным. Увидя такую его решительность, такое сильное желание, как Друва почти он был, он увидел, и он пришел к нему на шестой день и сказал: «Все, остановись, я здесь, пожалуйста». И он сказал: «Ты что, еще нужно 12 дней, так что ты рано пришел, давай выходи». И он эти еще 12 дней ходил. И потом, когда он дошел до ритуала, этот был исполнен, он стал ждать Ханумана. Но Хануман подумал: да он чеканутый, он не ради меня делает, он ради ритуала действует. Гордая личность, тупой. И он никогда больше не явился перед ним. Он никогда не явился перед ним. Так говорится, эти личности, они привязываются к ритуальной деятельности, не понимая ее цели. Ее цели. Мы видим, как прачеты были удивлены. Они начали совершать разные виды деятельности. Их обучил Шива-йоги. И перед ними Вишну явился раньше времени. И они тоже были удивлены. Они сказали: как? Мы же еще как бы не довершили очищение этого всего. Как это ты пришел-то? А он сказал: ну я пришел, потому что мне нравится, как вы сотрудничаете. И они не стали говорить: не-не, подожди, мы пока еще не чисты, уходи. Как мы тебе предадимся? И поэтому Прабхупада описывает эти... Есть так много глупцов, которые говорят, что надо сначала очиститься, а потом предаться Кришне. Это означает, Кришна пришел в их жизнь. Они говорят: не-не-не, мы не можем, мы пока будем агни-йогами. Не-не, пока будем этими, пока уходите. Мы еще. Это означает, они привязаны. Несомненно, глупы, говорится, и привязаны. Привязаны к определенным концепциям. То есть они не понимают, ради чего. А Кришна сказал: и Веда, и Веданта прославляют лишь меня одного. Мы не можем... И если мы видим людей, которые привязаны к этим концепциям, совершенно к другим, они не понимают, что цель, вот она. И вот уже можно начать. Как Прабхупада приводит пример к стиху, как большой водоем может исполнить все эти маленькие водоемы. Он помните, да, стих такой Бхагавад-гите? Говорит: большим резервуаром воды можно исполнить сразу все эти маленькие. И он говорит: если у вас есть 1000-рублевая купюра, то в ней автоматически и сотенная, и десятки там, и эти, как его там, и долларовые купюры, и полтинники там, все там. Потому что у вас одна тысячная, и она в себя включает все остальные купюры. Хотя она одна, но в ней уже есть все купюры. Вы можете эту одну поменять на сотки, можете на пятьсотки, на две пятьсотки, на 10 соток, там, на 20 пятидесяток, и там так далее, на 1000 десяток. Можно все это. Там уже присутствует. Так это знание. Но кто-то привязан к десяткам. Не-не, десятки, я десятки хочу. Вот такую таскать с собой. Там десятки, пересчитывать. Вот одна, все. Мало места. Одна, включающая в себя все. Так и преданность. Она одна, включающая в себя все. Все элементы там присутствуют. Итак, люди не очень хорошо осознают, что же такое преданное служение. И поэтому они испытывают в сердце все эти желания. Они строго следуют ритуалам, но ради чего? Смотрите, один человек, может быть, не совершенно следует ритуалами, но преследует правильный мотив, у него правильная цель. Он правильно понимает эти ритуалы. Другой человек очень строго следует всем ритуалам, но он не понимает цели этой ритуальной деятельности всего. И преследует, и поэтому в его сердце остаются эти желания. И говорится, иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственное наслаждение приносит ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывающуюся ей истину. И снова... о доме, об утвари, о положении в обществе, уважении общества. Сам о доме, об утвари, о положении в обществе, уважении общества. Думает о здоровье. И все это исполняет, строго следует всем ритуалам, только для того, чтобы исполнить эти все вещи. Это и называется карми. Поэтому Прабхупада говорит, преданные не очень-то и серьезно относятся к разной ритуальной деятельности. Почему? Потому что они очень серьезны к цели этой деятельности. И когда цель достигается, они... И есть такой анекдотический случай, как одна женщина была медсестрой и ставила уколы. Упоминается момент. Как одна женщина ставила уколы. И суть в чем была? У человека была бессонница, он был больной. И она ставила уколы, снотворное ставила. И человек как-то спал. И она пришла, разбудила его и поставила ему снотворное. Вот точно так же, очень много, я вижу, среди нас очень много таких преданных есть, которые строго, туласи весь лоб и разбили, у них тут просто мозоль у них. И туласи у них такая развесистая. Они думают, что цель это показывать окружающим, какое у них крутое туласи. Я когда это вижу, я думаю, о, мне жалко этих людей. Не жалко этих людей. Они выображают перед окружающими, какое огромное у них туласи. Как они строго, они показывают окружающим, что они садханисты и то и все. Они встают на публику, все это гуна страсти. Поэтому они не способны контролировать свои мотивы. Не способны контролировать, ничего не могут поделать. Но слывут среди глупой и неискушенной публики очень продвинутыми личностями. Очень продвинутыми личностями. Но они впустую или что? Потратили время. Ибо не осознают, цель-то всего этого в чем? А? В чем же цель? И говорится, все эти личности, сентименталисты и фанатики, привязанные к ритуальной деятельности, говорится, их несет и их постепенно относит в сторону Пракрита Сахаджии. Так объясняет Бхактивинод Тхакур, что все эти, то есть вера, лишенная знания вот этого, превращается в сентиментализм и фанатизм. То есть они не изучают ни философии, не понимают этих тонкостей, не пытаются сочетать с правильной деятельностью, цели эти не преследуют в этой деятельности, а сохраняют. И говорится, одним из видов оскорбления святого имени является что? Сохранять материальные желания и материальные цели, выслушав даже тысячи и сотни тысяч наставлений, что это неправильно, это оскорбительно. И они превращаются в пракрита сахаджи, в оскорбителей. Кто такие прагрита загаджи? Они оскорбители на самом деле. Оскорбители. Они выдают все свои мирские ощущения, материальные, которые, несомненно, все эти чувства, в которых вожделение, за духовные чувства. За духовные чувства. И говорится, самообман. Кутинати. Их анартха, это вот кутинати, самообман, оно усиливается. Как и Бхактистан Сарасвати приводит пример этой пчелы, которая лизала банку. И она лизала банку и пыталась изображать, что она... лежит мед. И говорится, почему она так делала? Она просто себя обманывала. Она просто сама себя обманывала. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что преданно служат Кришне. Обладают сознанием Кришны и преданно служат Кришне. Они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Таким образом, мы можем такое смирение из себя изображать, чтобы завоевать авторитет у окружающих. Мы можем иметь желание завоевать авторитет в собственных глазах. Вот, допустим, я такой смиренный, я могу пойти и почистить туалет. Но для чего? Чтобы в своих глазах стать более великим или в глазах окружающих. Для чего это смирение? Для того, чтобы научиться подчиняться высшему авторитету. Вот цель смирения. Вот цель смирения, чтобы принять указание гуру как смысл и цель своей жизни. Вот в чем смирение проявляется, для чего мы моем туалеты, исполняем любое служение. Чтобы в итоге цель смирения, развитие смирения, это для того, чтобы принять наставление гуру как смысл и цель всей своей жизни. Если человек этого не понял, все, подальше от него надо держаться. Вот для чего смирение проявляется. А не для того, чтобы мыть туалеты и не подчиняться. Мыть и баки, и там что-то из себя изображать, глазки опускать, бегать. И быть далеким от желания исполнить то, что говорит гуру. Это называется, вот почему говорится, что особым коньком пракрита сахаджи является их ложное смирение. Особым коньком. Они на публику такие смиренные, святые. Святые. Они никогда не подчиняются. Никогда. Не понимают даже смысла этого. Притворщики. И в шастрах говорится, что они все это используют для того, чтобы завоевать авторитет или зарабатывать деньги. И в шастрах есть такой стих, где говорится, лучше общаться с человеком, ведущим полностью греховный образ жизни, чем с притворщиком, который пытается изображать из себя отреченную личность в желании завоевать славу, деньги, почет и последователей. Лучше общаться с человеком, полностью ведущим греховную жизнь. Потому что от желания наслаждаться можно очиститься легко. Но от стремления использовать духовную жизнь ради материальных целей, от такого осквернения избавиться очень сложно. Поэтому шастры говорят, что лучше уж общаться с самым последним негодяем, греховным, который полностью привязан ко всем видам греховной деятельности, чем общаться с тем, кто отрекся, но ради того, чтобы получить вот эти все вещи. Это очень опасно, такое общение. Очень опасно. Вот почему Бхактивинода Тхакур также предупреждает преданных, будьте внимательны, будьте осторожны. Будьте осторожны. Итак, это первый вид отклонения, когда человек не получает знания. Мы видим, что со временем, почему преданные испытывают неудовлетворение в преданном служении? Они не развивают свое знание. Поэтому их вера, она основанная на фанатизме или на сентиментализме, постепенно превращается в обыденные ритуальные обязанности. Это вот как, допустим, можно видеть, как люди приходят на Шримад Бхагаватам, они встают очень рано и приезжают на Шримад Бхагаватам, чтобы здесь спать. Как вы думаете, это следование ради следования? Несомненно. Они приезжают и спят. Некоторые приезжают в храм, чтобы появиться здесь, чтобы где-то закрыться в комнате или там что-то под разными предлогами. Это оскорбление. Это является одним из видов оскорбления святого имени и также является, поскольку это оскорбление, препятствием в духовной деятельности, в духовном продвижении. Они каждый день приезжают на Шримад Бхагаватам и каждый день спят здесь. И с другой стороны, они, поскольку это анартха, кутинати, самоиллюзия, самообман, они себя чем тешат? Что я был на лекции, каждый день я на лекциях, несомненно, я каждый день в храме. Но какова цель? Он забыл. Он не помнит. И здесь говорится. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное гоняется за миражом в пустыне. Итак, это первый фактор, когда люди имеют веру и не понимают, что такое регулирующие принципы свободы. И следуют регулирующим принципам свободы ради их следования. Для чего нужны регулирующие принципы свободы? Чтобы делать правильный выбор. Когда выбор правильный сделан, нужны регулирующие принципы свободы. Итак, Прабхупада говорит, человек, который на самом деле продвигается, он видит, что в этом нет необходимости уже. Поэтому он не так серьезно к этому относится, но все равно следует этому как пример новообращенным. Только лишь как пример новообращенным. Поскольку, говорится, чему бы не следовала великая личность, все остальные начинают подражать, поскольку в невежестве этот аспект маркаты, обезьянничества, он присутствует на 100%. Человек будет подражать. Поэтому, говорится, великие ачарьи, учителя, ачары все строго следовали, а прачары нет. А ачары следовали, а прачары нет. Почему? Поэтому мы видели чистых преданных, которые там не следуют каким-то регулирующим принципам свободы или что-то еще. Почему они не следуют? Потому что цель достигнута была. Цель достигнута была. Как Прабхупада или Бхактисиддханта Сарасвати говорю, пусть он ест свою рыбу, он чистый преданный. Пусть он ест свою рыбу, отстаньте от него, он чистый преданный. Пусть он сидит на помойке в самом нечистом месте и воспевает святое имя, он чистый преданный. Пусть этот слюни пускает, изображает из себя дурачка, потому что он чистый преданный. Отстаньте от него. Просто он сказал, кто? Не ачария. Он не ачария, ему не нужны ученики, ему не надо проповедовать, ему не надо показывать пример. Он просто хочет отправиться назад к Богу. У него нет таких указаний гуру, что иди по всему миру, принимай учеников там или что-то. Ему нету. Он чистый и преданный, успокойся, отстаньте от них. Вы не можете понять их положение. Будьте осторожны, вы можете совершить оскорбление. Итак, это очень важные моменты философские, которые нужно понимать. Почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати критиковал Браджабаси? Потому что их вера стала сентиментальной. Они превратились в фанатиков и в сентименталистов, смартами стали. И что и куда их потянуло? Во, в сторону сахаджи. И поэтому вриндаванских сахаджи, во! Майпурских сахаджи, во! Этих джаганатпурских сахаджи, во! Сахаджия, смерть духовной жизни. И поскольку эти сахаджи имеют очень сильное влияние на людей, привязанных к чувственным наслаждениям, то между сахаджи и истинным духовным учителем, как вы думаете, кого выбирают люди? Почему? Потому что они сами привязаны, и значит тот путь для них становится более легким. Более дешевым, говорится, сахаджи – это особые признаки. Получить что-то ценное, как? Дешево. Получить что-то ценное очень дешево. Таким образом, они хотят слыть смиренными, дешево получить смирение, не подчиняясь воле духовного учителя. Это очень важный момент философии, иначе мы запутаемся. И говорится, что можно миллион раз говорить человеку об этом, но он этого не примет. Почему? В силу своей нечистоты. Поэтому философия никогда не может прижиться на нечистом месте. Никогда. Сколько бы ни говорили человеку, философия не приживается на чистом месте. И в тот же момент мы можем видеть, что человек достиг, то есть он полностью посвятил свою жизнь исполнению, то есть его жизнь посвящена что? Полностью исполнению желаний духовного учителя, его миссии. И этот человек какие-то имеет отклонения. Как вы думаете? Как мы должны? Он смиренный или нет? Несомненно, потому что цель смирения достигнута. Поэтому мы всегда очень осторожны. И Бхактивинода Тхакур объясняет эти все моменты. И Прабхупада ссылается только на Бхактивинода Тхакура, как на самого идеального специалиста, который понял, что все произведения связаны с Госвами. Бхактивинода Тхакур единственный, кто так здорово понял, о чем все эти сандарбхи. Джива Госвами, Санатны Госвами, там все. И все сахаджи особо ненавидели. Кого, как вы думаете? Дживу Госвами. Дживу Госвами был врагом всех сахаджи. Они его хотели убить, растоптать. Они его всяк позорили, рассказывали о нем всякие небылицы. Почему? Потому что он их развенчал. Он развенчал их в своих работах, в своих проповедях, этих сахаджи. Почему Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати пол Индии, большая часть Индии критиковала? Он громил их, вот этих вот притворщиков, которые все садху из себя изображали, но ни один не делал то, что просил их гуру. Почему Прабхупада сказал, да, они ничего, они очень такие святые выглядят. Но кто из них, он сказал, его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Госвами Прабхупада, нас всех попросил. Пока вы молоды, пока у вас есть, вы англоязычные и так далее, идите и распространяйте сознание Кришны в англоязычных странах. И никто не дернулся даже. И все они были смиренны с виду. Очень. Глазки опускали. Сидели под деревьями. Не носили дорогих вещей. Вели такой аскетичный образ жизни. Ой, просто куда деваться. И Прабхупада дал указание своим ученикам. Никогда не покидать ИСККОН. И многие тоже развили разные в ней искон системы. Очень много что было сделано. Разные там, видишь ли, не соответствуют. Но Прабхупада сказал не покидать искон. При всех проблемах. Они также не смогли исполнить. Но выглядели очень смиренными. Очень смиренными. Прабхупада просил. Прямо сейчас мы в книгах это читаем, в комментариях. Мы создали Международное общество сознания Кришны вот с этой целью. Пожалуйста, не покидайте искон при всех. Будут разные проблемы все. Прабхупада просит. Просьба, говорится, духовного учителя и ученика. Что это? Это как отношение в Бхагавад-гите, говорится, между военачальником и подчиненным, солдатом. Как в армии. То есть просьба, она становится чем? Приказом, который не подлежит даже что? Обсуждению. Прабхупада об этом говорит. И когда люди не понимают, то есть остаются на платформе сентименталистов и фанатиков, они всегда их начинают нести. И они начинают, я уже божества вижу, я все понимаю. Ничего они не понимают, сентименты. Но с другой стороны говорится, что когда человек обладает знанием, но у него нет веры, он превращается в философского... Кто там он становится? Ну что такое спекулянт? Измышленца. Измышляет. Рассуждает просто, измышляет, не больше. Размышляет. И в чем, куда его сносит? К имперсонализму. В итоге гьяна сносит к гьяне. Имперсоналисты они становятся. Гьяна превращает человека в имперсоналиста. Даже если он получает какую гьяну? Бхагаватам. Как вы думаете, почему Веданта Сутра, что-то целью Веданта Сутры является, как бы вот комментарий Шримад Бхагаватам, понимание Веданта Сутры должно привести к тому, что надо предаться верховной личности Бога Шри Кришне и заниматься ему любовным служением в процессе бхакти-йоги. Почему Сарвапаума Бхаттачарья, величайшая личность, великий йог, все, трансценденталист, почему он стал имперсоналистом? И Господу Читанию пришлось разгромить его. Конечно, гьяна, он не развивал в себе бхакти, он развивал эту гьяну авторитетом, духовным авторитетом стал. Сильное желание стать духовным авторитетом, использовать философию веданты для того, чтобы завоевать авторитет в духовных кругах, для того, чтобы стать авторитетом в духовных кругах. И он стал великой личностью. Бхаттачарья. Бхаттачарья. Бхатта означает Бхатта. Бхатта это как вот хан Бхатта был. Бхатта это Гупала Бхатта Госвами, там этот хан Бхатта. Бхатта означает отец, исполненный знания. И Бхаттачарья означает отец всех ачарьев. Он стал отцом всех ачарьев. При этом был имперсоналистом. Бхаттачарья. И Господь Читания, он очень, очень улыбался, он так весело на него смотрел. О, Бхаттачарья, Сарвабхаума Бхаттачарья, великая личность. Один был, наоборот, Дигвиджай, это вообще, это, кстати, вся слава ему, Дигвиджай. То есть слава, вся слава знания у него была проявлена. Дигвиджай пандит, пандита, Дигвиджай пандита был. И Господь Читания всех их разгромил. Очень аккуратно он разгромил их всех. И так их сносит. Одних сносит в область пракрита сахаджи, других в имперсонализм. И поэтому, говорится, сам путь бхакти, он скрыт в центре Бхагавадгиты. Он центральное место Бхагавадгиты, поскольку он питает эти две системы, гьяну и вайрагию. Что вайрагия не может без бхакти быть, и гьяна не может быть без бхакти. То есть целью гьяны и целью вайраги является что? Бхакти. Бхакти. Поэтому говорится, это суть, как семечко скрытое вот, там, во всем этом. Это суть системы. Итак, нужно очень хорошо понять, почему в нашем сердце могут оставаться эти желания, почему мы не получаем милость Кришны, почему Кришна у нас ничего не отбирает, или если отбирает, то мы думаем, это Кришна, несомненно, я, видимо, уже продвинулся. Нет, должны знать, как Кришна отбирает. Кришна отбирает у того, кто очень сильно хочет его достигнуть. Поэтому он отобрал все у Арджуны. Он все отобрал у пандавов. Государство, их там все. Очень много что отобрал. Почему? Потому что Кришна был для них самым дорогим. И при всех своих привязанностях Кришна был для них дорог. И Кришна начал устранять их привязанности. Каким образом? Он стал давать им свое общение. Какое? Он не наставлял, он просто рядом с ними находился. И он в житейских вопросах им помогал. Во всех. Есть нечего было, он им горшок подарил, который, так сказать, все варил. Там где-то что-то было, он попал, жену им дал, все. И Кришна просто давал им свое общение. И они так привязались к Кришне, что о какой-то привязанности другой даже, все остальное оно отвалилось автоматически. Это Кришна стал таким прекрасным. Так и говорится, поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, что мой преданный должен пользоваться только тем, что приходит ему само собой, как результат его преданного служения. Он не должен совершать усилий для исполнения, каких-то усилий для своих материальных желаний. Дворец ради Бхагавадгиты строить. Он не должен этого делать. Он должен принимать, если он на самом деле хочет продвинуться, он должен понять, как продвинуться, как получить эту милость. И Кришна говорит, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, бхакти-йога позволяет удерживать постоянно ум на Кришне, чего мы не можем делать. При помощи бхакти-йоги мы можем достигнуть этого. Развитое желание может получить милость Кришны человека. Чем сильнее желание, тем ближе милость Кришны. Это означает, что человек может получить это от Кришны, способность постоянно удерживать. Постоянно. И Прупада говорит, преданные на самой высокой платформе, они что, постоянно удерживают свой ум, они в постоянном самадхи находятся. Только постоянно, во всем они видят Кришну, слышат, как гопи. Куда бы они ни посмотрели, что бы они ни делали, они смотрят даже на собственные руки и думают, Кришна сделал такие наши руки совершенно. Все связано с Кришной, они постоянно удерживают ум на Кришне. Кто не может, он должен пройти через бхакти-йогу. Он говорит, если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Работай для меня, это означает карма-йога. То есть ты что-то делаешь и плоды отдавай мне. Плоды отдавай мне. Если ты не способен работать для меня, посвяти свою жизнь получению знания. Лучшее знание – медитация. А лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. Очень удивительно. Кришна очень хорошо объясняет все эти моменты. Как человек должен предаться и для чего он предается. Если человек не получает этой особой милости – какой милости? Он не понимает, для чего он следует чему, почему надо так делать, в чем разница между ложным смирением, истинным смирением, между преданностью, между мирской религиозностью и преданным служением, что такое кармическая деятельность, что такое йога, что такое гьяна. Если он не знает, куда это все ведет, какие бывают препятствия, что происходит, то такой человек просто превращается в итоге в сентименталиста. Сентименталист и сентименталист – это первая платформа, сентиментальность. Когда вы не развиваете знаний, просто на вере на одной держитесь, так называемой, на пустой, на голой вере, тогда в итоге вы становитесь фанатиком. Тогда вы рассматриваете человека по кожаным ботинкам, по ремешкам, лысый он или не лысый, вот такой он или не такой. Поскольку для вас эти все правила становятся самоцелью, и тогда человек такой же начинает это распространять на других. Тогда он начинает, и поскольку фанатики, они не приемлят других религий, они не могут сотрудничать правильно с другими конфессиями, с обществом, то в итоге фанатики, и они развивают антипатию просто к другим. Они не могут сострадать никому на самом деле. Они считают, что их сострадание – обращение в свою религию. Вот в чем они видят сострадание – обращение в свою религию. И поэтому мы находим этих кришнаитов таких, которые просто ходят с утра до ночи и обращают всех остальных к своей религии. А Прабхупада говорил, оставьте их в покое. У них есть Бог. Посмотрите, сколько безбожников. Чего вы докопались до этих христиан, до мусульман, там, до всех? Идите проповедуйте тем, кто вообще ничего о Боге не знает. У них есть Бог. У них есть какие-то хоть авторитеты. И Прабхупада описывает, в ведическом обществе, о котором мы говорим, о нашей варнашами, будет место и христианству, и буддизму, и мусульманству. Кто помнит об этом? Никто. Потому что эти люди фанатики и сентименталисты, превращаются в фанатиков и сентименталистов. Они готовы поверить любой догме. В чем разница между догмой и знанием? Догма Говорит, что это надо делать, но не объясняет, зачем и почему. А знание, зачем и почему, объясняет. Поэтому знание сохраняет нашу свободу выбора. А догма, она не дает нам свободы выбора. Просто действуй и все. Вот так есть и руководители, которые просто управляют, но не объясняют ничего. И разница в этих управлениях. Другие есть те, кто руководит, но не заботится. И так далее. Мы также можем действовать. В семьях, везде, где угодно. Можем не понимать. Догмы вешать, о которых сами и не имеем представления. Вот почему иногда в семьях люди не следуют ничему. Почему? Потому что эти люди, они не могут объяснить им, почему это надо делать. Поскольку сами не понимают. Они лишены понимания. И в итоге они начинают давить. Почему кто-то давит? Объяснить не могут. Они не способны. Поэтому говорится, мудрые не беспокоят невежд. Они вовлекают их деятельность. Их деятельность они вовлекают в деятельность, проникнутую духом преданного служения. Для постепенного развития сознания Кришны. Их же деятельность вовлекается. Их. Они не свою деятельность им навязывают, а их деятельность они вовлекают в деятельность, проникнутую духом преданного служения. Для постепенного развития сознания Кришны. Это означает, они не говорят им, прекратите так делать или что-то. Они говорят, а давай вот немножко вот результатов твоей деятельности пожертвуем туда, а давай попробуем вот накормить там кого-то. Постепенно их вовлекают. Постепенно. И люди... Поэтому, говорится, распространяем две философии. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. Это задача ИСККОН распространять две эти философии. Карма-йога в сознании Кришны. Это означает, люди делают то, что они умеют делать. Но плоды. Мы их обучаем, как плоды занимать для того, чтобы продвигаться по духовному. Как очиститься, занимая свои плоды. И постепенно очистившись, они становятся бхактами. Поэтому бхакты – это не фанатики. Это не какие-то, так сказать, догматики. Вот так и все. И они ничего не понимают, ничего не знают. И какие-то собственные измышления там делают. Вот то ли так, то ли эдак. Нет. Поэтому мы еще раз. Мы не вегетарианцы. И мы должны понять это. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувственные наслаждения приносят ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, это означает ложное эго, так называется. Она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Поэтому, говорится, тонкости сознания преданного раскрыты только специалисту. Только специалист может говорить, есть у этого преданного проблемы или нет, насколько серьезны его проблемы или нет, только специалист. Сами люди, которые не являются специалистами, они быстро делают выводы какие-то, это все. Фанатики, которые сконцентрированы просто на регулирующих принципах ради них самих. Поэтому мы видим, что в среде неофитов ценится, если человек не ест мясо, не употребляет там одурманивающие средства и так далее. И они делят падших и не падших только в соответствии с регулирующими принципами свободы. Это неофиты, сентименталисты. А есть те, то очень много и также приверженность, это уже фанатики. Поэтому они просто обращают. Фанатики всегда сражаются за последователей. Фанатики. Они всегда говорят, наша религия. Кто не принимает нашу религию, тот дурак. И гьяни, они очень сильно сконцентрированы на последователях. Очень сильно. Очень. Гьяни. Фанатики, если кто не с нами, они готовы раздавить, то гьяни, они готовы пойти на любую уступку, чтобы обратить. Любую уступку, чтобы обратить надо. Поэтому это есть две полярности отклонений. И бхакти говорится посередине. Поэтому называют золотая середина. Но понять это, назвать-то можно это. Золотой серединой, книжку там один написал, золотая середина. Назвать-то это можно, потому что здесь прямо описывается, что бхакти это есть золотая середина, это есть золото. Но как правильно оценить эту золотую середину, это тоже другой вопрос. поскольку мы тоже можем назвать смирение фундамент духовной жизни и описать свои представления о смирении. Это совсем будет другое. Поэтому всегда говорят, кто написал там книжку эту? Всегда спрашивают, кто написал эту книжку? И там говорят, а вот там такой-то. Ой, так мы его знаем, у него столько веселых, находчивых проблем. И он пишет такую грамотную книжку. Ой. Поэтому всегда спрашивают, кто там написал ваши книжки, прокомментируй. Бхактивиданта с вами Прабхупада. Они начинают шерстить его биографию. Отрекся, да. Он там говорит, да, он не жил один. Собирал подаяние. В 69 лет поехал. О, нифига себе, крутая личность. От него можно послушать, что он там накорякал. А это кто? А это вот у него, так сказать, спит до обеда, так сказать, все про деньги думает, так сказать, никуда не ходит, ничего, так сказать. Он вечно в конфликтах, вечно в проблемах, так сказать, вещь. И вот он решил книжку написать ради коммерческого эффекта. Решил, чтобы обалдел весь мир от его разумности. Иногда люди хотят помочь преданным, иногда они видят тоже, что есть фанатизм, и со своего уровня пытаются объяснить, что очень много фанатиков и сентименталистов, то есть практикующих эту религиозность такую мирскую, не понимая смысла. Кришна осудил Нанду Махараджа за то, что тот собрался совершать Индра-пуджу, даже не понимая цели Индра-пуджи. Ну, потому что будет хорошо, дождин будет. А зачем дожди? Ну как, корову все съедят. А что корова? У нас молока будет много, вот и все. И ты не будешь плакать. И Кришна сказал, ну, это цели что-то такие очень странные. И они принимают это как цель. Поклонение Индре. Тогда уж лучше холму Говардхана поклоняться. И то будет больше толку, он сказал. Да, потому что там трава растет, и все в основном едят с холма, а не с дождя. Дождем, так сказать, не наешься. И он начал Кришна проповедовать ему другие совсем вещи. И Нанда Махарадж подчинился Кришне, которому было всего 4 годика. Он думал, наш Кришна похоже сам на Райна. Или какой-то вообще великий полубог. Харе Кришна. Пожалуйста, вопросы есть какие-то? Вожделение в разуме, это означает разум, который не способен контролировать ум. Вожделение в разуме, это означает разум, который идет на поводу у ума и чувств. Это означает в разуме тоже вожделение. Как? Что ты разумом... Мы постоянно пользуемся разумом для достижения своих чувственных наслаждений. Без разума мы бы не смогли наслаждаться. Разум нам говорит, вот иди там, то сделай, это благоприятно, вот так вот, то все, обнимайся, целовайся. Несомненно, это все ради Кришны. Разум это нам подбрасывает. Это будет благоприятно сейчас, если мы будем служить настроению супругов этому человеку. Это разум делает. Вот представь, вот разум говорит, сложно служить вот мужчине, сложно служить как авторитету, президенту храма, брахману, это вот так сложно. Но и разум говорит, но если развить настроение супруги и служить супружеской, то это более естественно, более так, все такое. И ум говорит, точно? Я так думаю, это вообще. И разум говорит, да, да. Что ум уже на самом деле ему диктует. Чувства ему диктует. Так пракрита сахаджиями становится. Мой гуру как-то написал письмо всем матаджам, своим ученицам. Там одна тетенька, очень продвинутая, много лет она служила. Очень продвинутая тетенька была. Не матаджи, а тетенька. Она тетенькой стала. Ее посвятили в матаджи, но она превратилась в тетеньку. Замечали, почему тетеньками иногда называют? Нет? Ну ладно. Может быть, когда-нибудь. Где-нибудь, когда-нибудь. Вспомним. И она такую сказала, она матаджи начала обучать. Они там говорят, вот у нас трудности, отношений с гуру нету, там то сё, пято, десять. Она говорит, ну я вам говорю, вы такие глупые. Поскольку у нас есть чувства, и все равно они должны привязываться, Она была очень образована. Она вспомнила про Хлавду Махараджа, она тоже расписала все чувства, и она сказала. Поэтому, естественно, естественней для женщины служить гуру в супружеской любви. И все они сидели, слушали. Да, ну что? Потому что, вот смотрите, вот сейчас попробуйте развить в себе супружеский. Вот просто представьте, что гуру ваш муж просто, любимый муж. Вы видите качество нашего гуру? Все, да. А представьте, что он ваш муж. Они раз представят. Ну как, легче? Они сказали, легче. Во! И поэтому теперь служите ему, распространяйте книги для, как для своего великого мужа. И они как, поперли? И гуру как-то узнал об этом. Думаю, что такое, блин? Тетки как поперли, как поперли, как поперли, как поперли. А? Все везде, то есть, часы, трусы, цветы, фарш, пельмени, так сказать. Все пошло, поехало. И гуру написал такое разгромное письмо. Он говорил, ты нанесла мне оскорбление, моему ашраму, ты нанесла оскорбление мне как саньяси, ты нанесла оскорбление мне как духовному учителю, это гуру Апарадхи. Единственное, в чем я вижу твой выход, что ты не соображаешь, что ты это сделала. Это единственное твое спасение. Потому что если ты это сделала сознательно, все, смерть духовной жизни. Но поскольку ты совершила несознательно это, поскольку ты глупая и сентиментальна, то единственное твое спасение. Если ты сейчас всем будешь проповедовать обратное. Ни в коем случае нельзя так служить гуру. Ни в коем случае. Ибо это верный путь пракрита сахаджи. И эта тетенька начала, так сказать, обратное проповедовать, чтобы получить милость. А те, кто... Они говорят, ты что, то одно, то другое. Да, это я... Вы меня неправильно поняли. Вы меня неправильно поняли. Тогда гуру говорит, опубликовать это письмо. Без указания имен. Ну, кому надо было, тот понял, о ком речь. Когда опубликовали письмо без имен, мы не знаем, кто это. Но те, кто это слышал от нее, они говорят, ой, похоже, это наша тетенька, самое главное. Вот что такое разум с вожделением. Поэтому Прабхупада говорит, что лучше, чтобы тетеньки были замужем. Потому что если они не будут замужем, то их мужем будет президент храма, региональный секретарь и гуру. Или Кришна. Я жена Кришны, несомненно. Обычно такое практикуют, Прабхупада говорил, женщины в очень преклонном возрасте. Они становятся непосредственными женами Кришны. Ну или в худом случае Благорамы. Это на худой конец. На самый худой. Их муж Кришна, их муж гуру. А судьба всех президентов – это быть мужем всего матаджинского ашрама. Да, это что, естественно. Это только глупые не понимают. О, как, да чего? Это происходит естественно.